Первые же кадры, возникших посреди помещения, приковали к себе внимание герцога Фалька, родного брата императора и начальника имперской службы безопасности, хотя и не было в них, вроде как, ничего особенного. Это были явно детские воспоминания. Какая-то широкая, темно-серая полоса, скорее всего дорога, по которой в обоих направлениях проносятся десятки довольно непривычных механизмов, самых странных и незнакомых форм, размеров и расцветок. Внутри некоторых удается различить фигуры людей, другие больше всего напоминают грузовые платформы и закрепленными на них контейнерами. Вот по видимому и неслышимому сигналу машины встали и тот, чьи это были воспоминания, начал идти вдоль замерших рядов странных механизмов. Следующие кадры показались вообще непонятными, какая-то темная поверхность, вроде тактического экрана, на которой, явно немолодая женщина в непривычной одежде, что-то пишет, совершенно неизвестные знаки, отдаленно похожие на формулы. Потом ее сменяет другая, более молодая, но не менее строгая, здесь герцог безошибочно опознал схематическое обозначение химических элементов, хотя их обозначения и были ему совершенно незнакомы. Затем изображение резко изменилось, плац, самый настоящий учебный плац, ничем иным эта площадь быть не могла, и на ней ровные колонны замерших молодых мужчин. Резкий переход к следующим кадрам заставил герцога слегка вздрогнуть. Внутренности какой-то машины, по стенам которой сидят люди в странной экипировке, но явно военного назначения, с оружием в руках. Машину сильно трясет, потом она резко останавливается, следует беззвучная команда, в задней части машины распахиваются створки и люди дружно ее покидают. «Ваше сиятельство, я показывала эти кадры нашим специалистам, конечно, не уточняя, откуда они взялись, единодушное мнение, мы наблюдаем высадку планетарного десанта, предметы в руках солдат, это явно оружие, принцип действия неизвестен, точнее непонятен, но наличие двух стволов говорит о том, что это какой-то штурмовой комплекс», — остановив просмотр, пояснила Аслана. Дальше. Следующие полчаса все сидели молча, с интересом глядя на голографическую проекцию, на которой мелькали странные гуманоиды, какие-то развалины, виды огромных мегаполисов, помещения и переходы космических станций, пассажирские и боевые корабли десятков типов и видов, неизвестные виды ручного и корабельного оружия, странные, зачастую примитивные, механизмы, виды планет и звездных систем и многое, многое другое. «Стоп, остановите!» Герцог легко поднялся с кресла и остановился возле голограммы, пристально ее разглядывая. «Я так понимаю, что и это вы показывали специалистам. Что они вам сказали? Симулятор космического боя истребителей?» «Да, ваша светлость, я должен немедленно поговорить с этим вашим диким бароном, и объявляйте тревогу по категории в 2. Не торопитесь, ваше сиятельство, досмотрите до конца, уверяю вас, это далеко не самое интересное и важное. Вы так считаете, баронесса? По-вашему, наличие в галактике высокоразвитой, мультицивилизации, ничем не уступающий Содружеству, обладающий огромным космическим флотов, владеющий технологиями гиперпереходов, строящий стационарные межсистемные гиперврата, воюющий с неизвестными нам цивилизациями, это не самое важное и не самое интересное. Если завтра они появятся в пределах Содружества, то оно рухнет в считанные дни. Мы уже очень давно ни с кем не воевали по-настоящему, а они воюют, постоянно воюют, чего только стоит информация о разумных инсектоидах. Ваше сиятельство, и все же, мы настаиваем. Мы разбили все данные на 3 пакета, сейчас вы ознакомились только с первым. Вы решили меня добить. Ладно, давайте дальше. Главврач поменяла в кристаллоприемнике носитель. Второй пакет данных. Держитесь крепче, герцог, вот это и есть самая настоящая бомба. Яркая вспышка, изможденное и какое-то неопрятное лицо мужчины со слезами на глазах. Мрачное строение древнего замка, неизвестные люди с примитивным, даже очень примитивным, оружием в руках, тренировки и занятия. Что-то не так, вот только я не пойму что. Такое ощущение, что физиологические параметры этого человека изменились. Вы совершенно правы, ваше сиятельство. До этого были воспоминания взрослого мужчины, а сейчас подростка, почти еще ребенка. Общее омоложение организма. Очень спорно. Мы предполагаем, что это технология переноса сознания. Скорее всего, научный опыт. Невероятно. Ладно, давайте дальше. А дальше началось и вовсе невероятное. Какие-то монстры, сверхъестественные существа, невероятные артефакты неизвестного происхождения, непроходимые лесные заросли и странные люди. Тут главврач опять остановила воспроизведение. Обратите внимание, ваша светлость, мы считаем, что наш пациент прибыл в какое-то учебное заведение. Но не совсем обычное, это университет для псионов. Посмотрите, что они вытворяют, это наиболее яркий момент в полученных нами воспоминаниях Сержа, наиболее яркий и полный, он охватывает промежуток от нескольких дней до нескольких недель. К сожалению, даже этот отрывок постоянно прерывается, но все же, в то время как все остальные длятся всего несколько секунд, в лучшем случае пару минут, следующий час герцог и начальник из империи Аратан сидел, буквально, замерев, даже, вроде как, дышать и то боялся, целиком превратившись в статую, внимательно глядевшую на происходившее и впитывающую каждое мгновение записи. Наконец, он попросил остановить запись и устало обратился к Аслане. «Баронесса, это не мистификация, не розыгрыш. Неужели это возможно? Это ведь заоблачный уровень управления ментоэнергией, прямое влияние на реальность. Какой же силой должны обладать эти люди, чтобы творить подобное? Это всего лишь отрывки памяти вполне реального человека. А насчет силы этих псионов, я не думаю, что очень большой, скорее всего, по нашей классификации, не выше чем S5, S4. Здесь совершенно другой подход к обучению и реализации способностей. Посмотрите дальше, тем более, что там осталось всего пару минут записи. Хорошо, давайте досмотрим, но и того, что я уже увидел. Ни люди, ни аграфы, ни даже спалаты, никто о подобном даже и мечтать не может. Вещественная материализация предметов, видение будущего, управление природными стихиями напрямую, только с помощью своего разума, невероятные способности, могущественные и удивительные. А еще через пару минут герцог отрешенно спросил: «Лорессы, вы решили меня окончательно добить? Ведь это, если я не ошибаюсь, локальный гиперпереход». И дождавшись молчаливого кивка от обеих женщин, продолжил: «Но ведь это противоречит всем известным нам законам Вселенной. Открытие такого перехода на планете должно ее разрушить, уничтожить. Да и энергии он потребует просто невообразимое количество. Значит, мы знаем далеко не все о Вселенной, да и о возможностях разума, тоже. Я так понимаю, что это был второй пакет данных. Что же тогда в третьем? Он совсем небольшой и абсолютно неинтересный, кроме одного небольшого момента. Вы же знаете о наших приключениях», — утвердительно заметила Аслана. «Тогда большую часть этих разрозненных мгновений мы пропустим и сразу обратимся к самому важному. Салана, включай». Сначала герцог не понял, что именно так заинтересовало его подчиненную и ее сестру. Лес, берег моря, девушка Лира. Черт, как же не хватает звука. А потом он начал понимать, что именно ему показывают. «Учитель, это ваш Серж обучал девчонку?» «Да, ваша светлость. И еще, у нас есть основания полагать, что Серж очень грамотно скрывает свои истинные показатели в интеллекте и ментоактивности, скорее всего они намного больше, чем мы считаем. Откуда такая уверенность?» «Во время гибели крейсера «Гром» Серж очень сильно пострадал, его тело было буквально размазано, не обошли повреждения стороной и его голову. На какое-то время его нейросеть перенаправила все свои ресурсы на поддержание организма в живом состоянии, что очень сильно нам помогло. Именно в этот промежуток времени нам и удалось добиться хоть каких-то успехов с ментосканированием. А еще мы взяли пробы его ДНК и тела нейросети, ну и заодно провели кое-какие специальные эксперименты. Результаты этих исследований не менее удивительны, чем все то, что вы только что посмотрели. Во-первых, его ДНК практически идеально, вы же знаете, что условия жизни, экологическая обстановка, даже то, чем мы питаемся, оказывает определенное воздействие на гены. Наши ученые уже давно рассчитали и создали модель идеальной ДНК человека. На сегодняшний день нам удалось приблизиться к значению, равному 89% от эталона. Замечу, что чем ближе у человека это значение к идеалу, тем выше его интеллектуальные и ментальные возможности. Так вот, у Сержа это значение равно 99,5. Можно сказать, что все человеческие расы произошли именно от него, точнее от его расы. Во-вторых, его нейросеть не имеет ничего общего с той, что ему была установлена на борту крейсера. Нет, при любых тестах, при любом сканировании она выдает вполне привычные нам данные, а в реальности она живая, то есть полностью биологическая. 3 недели назад мы зафиксировали начало выращивания нескольких нейроузлов, предположительно это аналоги наших имплантов. Ну и в-третьих, его сознание нелинейно, на сегодняшний день мы можем смело говорить, как минимум, о 3 потоках сознания Сержа. Они неравнозначны и неравноценны, самый мощный это первый, основной поток. К сожалению, определить точные характеристики каждого потока мы не смогли, но суммарные значения поражают. Его интеллект как минимум переваливает за 200, а скорее всего и еще больше, а его им находится в категории В, причем гораздо выше отметки 6. Но что самое странное, именно основной поток сознания Серж практически и не использует, оперируя только 2 низшими. Этот поток у него как бы спит. Мы проводили эксперименты, загружали ему разные базы, разной направленности и разного ранга. Их обработка идет на 3-м слое сознания, а изучение и освоение на 2-м и 3-м одновременно, 1-й не задействуется. Мы думаем, что именно этот слой сознания используется им при ментооперировании. И что же нам теперь делать с этим вашим Сержем? Может быть, пока не поздно, стоит его уничтожить. Боюсь, что уже поздно. Сегодня он начнулся. Есть мнение, что теперь любая попытка его физического уничтожения не увенчается успехом и может привести к огромным жертвам. Я так понимаю, что особым милосердием и человеколюбием его раса не страдает. И еще один момент, ваша светлость. Раньше я не обратила на это внимания, а вот сейчас вспомнила. Еще на борту крейсера «Гром» у нас с Сержем как-то зашел разговор о древних. Я тогда озвучила общепринятую версию о войне древних, о том, что в ней выжили 3 расы и о том, что впоследствии Джори исчезли. Вы же знаете, что я довольно сильный эмпат. Меня тогда поразила его реакция, удивление и какое-то веселье, что ли. Как будто маленькая девочка сказала что-то очень смешное и глупое, но при этом пыталась выглядеть как умная и взрослая женщина. Он почему-то считал, что люди, я имею в виду все человеческие расы, являются потомками одной из рас древних. Даже собирался пройтись по диким человеческим планетам в поисках артефактов древних. Тогда я только посмеялась, а вот сейчас, вдруг, задумалась, а что если? А что если он, Джори, один из вернувшихся? Да. И не придут ли за ним и другие? А если придут, то с какими целями? Значит, Аслана, вы говорите, что ваш Серж считает всех людей потомками древних, мифических Джори. Про Джори он ничего не говорил, но его мысль была именно такой. Я должен с ним поговорить, но не сейчас. Чуть позже, мне надо посоветоваться с братом. Салана, я открываю вашему центру неограниченное кредитование из фондов ИСП. Ваш гость не должен ни в чем знать ограничений, любые базы, любые нейросети, импланты. Даже если он захочет, чтобы вы на пару ублажали его в постели, вы это сделаете. Вам все ясно. Но если из стен этого центра наружу просочится хоть бит информации, вы позавидуете самой последней пиратской рабыне, а о роде баронов Истринских все забудут. Надеюсь, вы меня поняли. Да, ваша светлость. Да, герцог, мы все поняли. А что с Лирой? Я попытаюсь немного подморозить переговоры относительно ее. По крайней мере до тех пор, пока вы не сможете мне гарантировать полную невозможность ее ментосканирования, или нам придется устраивать небольшой несчастный случай. С тем, что у нее в голове, отдавать ее аграфам нельзя. И дело тут совсем не в ее способностях, плевать на них. Еще одно, ваша светлость. Ну, что там еще, Аслана? В наших рапортах этого нет. Там, в той системе, где погиб Гром, там было не два корабля, там было три корабля. Третий был аграфский. Вот же, демоны пустоты. Что с ним? Они ушли? Нет. Теперь я знаю точно, Серж каким-то образом уничтожил его из Кины и трех аграфов-ментатов. Уничтожил, не выходя из бота, который находился под воздействием артефакта древних. На агарских крейсерах он просто заставил Искины погрузиться в гибернацию, а аграфский уничтожил. Это точно. Я была на том корабле. Серж хотел забрать его себе, но вы отговорили его от этой затеи. Серж тоже побывал на его борту, даже принес с него какую-то мелочевку. Я была там позже, он взял с него намного больше, чем мы считали, но при нем ничего не было, только небольшой баул с личными вещами аграфов. Ну, и куда он все это дел? Я не знаю. Я это говорю только в качестве предупреждения, чтобы вы лучше просчитывали все возможные последствия от своих решений. Серж, он почему-то очень привязан к Лире, опекает, опекал ее, как, впрочем, и всех остальных с той планеты. Не стоит его злить и расстраивать лишний раз. Мы не знаем всех его возможностей. Я услышал вас, Аслана. Спасибо за информацию и спасибо за капитана Левиля и его команду. Это на самом деле очень ценная находка, особенно для нашей службы. Ладно, я пошел. Это я заберу с собой. Герцог показал зажатые в руке кристаллы. Провожать меня не надо. И да, еще одно, не надо этому вашему сержу сообщать о нашем разговоре. Не стоит ему знать, что мы знаем. Едва за вышедшим мужчиной закрылись двери, Салана, главврач центра, повернулась к своей сестре. Ну что, сестренка, похоже, мы вляпались. И кто из нас первый будет согревать постель этого древнего? И не надейся. Судя по тому, что я знаю, мы не в его вкусе. А вот кое-что предпринять стоит. Салана, ты, когда производила забор анализов, семенную жидкость тоже брала. По-моему, мне пора становиться мамой. Обед оказался выше всяких похвал. Это сколько же я уже не ел нормальной пищи, так с момента, как оказался на борту крейсера. Почему-то здешние космонавты предпочитают пищевые синтезаторы, да сухпайки. А может, это не они предпочитают, а служба вынуждает. Это сколько же продуктов надо для полусотни человек, да еще и на длительный срок. Придется каждому кораблю за собой, на прицепе, еще и какую-нибудь баржу с продуктами таскать. Так что, все вполне закономерно. Но все равно, приятно, тысяча чертей, впиться зубами в сочный кусок мяса. Вот, кстати, еще одно преимущество местной медицины перед земной. Я столько времени провалялся, ну будем считать, в коме, по сути на внутривенном питании, а никаких проблем с желудком и кишечником, даже на первый раз не бульончик с парой крохотных сухариков, а полноценный обед. В общем, из-за стола я вылез сытый и довольный жизнью. Осталось только дождаться посещения местным главврачом и требовать со Сланы мои вещи. По большому счету мне на них, конечно, наплевать, нет там ничего ценного, кроме моей сумки, конечно, вот ее я ни за что не оставлю, лишь бы целая была и не заиграли ее здешние ухари. Время идет, а ко мне никто так и не приходит. Я уже и свою палату всю изучил, и в душ еще разок наведался, и в Галаните посидел, пару новостных сайтов проштудировал, а вокруг тишина, как будто обо мне все забыли. Когда связь с сетью мигнула и у меня перед глазами вылезло сообщение, что сеть недоступна, я вообще расстроился. Ну и чем мне теперь заняться? Спать совершенно не хочется, такое ощущение, что я выспался на много дней вперед, а делать нечего. Пару раз попытался вызвать Каю, но абонент недоступен. В общем, как говорила одна маленькая девочка, все страннее и страннее. Похоже, что я здесь на правах очень ценного пленника, что не есть гуд, и ведь не выберешься, а даже если и получится, то куда пойти, куда податься, без денег, без документов и без своего имущества. Остается одно – ждать. Рано или поздно, но все прояснится. Завалившись на кровать, я занялся ревизией своей нейросети, решил проверить, как там обстоят дела с моими имплантами. По идее, нейросеть уже давно должна с ними закончить. Вот тут-то меня и поджидал первый и очень неприятный сюрприз. Мало того, что нейросеть оказалась голой, куда-то делись даже те дополнительные модули, что мне поставили существа, так еще и сама нейросеть, если верить ее сообщениям, только-только закончила процесс полного восстановления. Это что же такое со мной было-то? Здешние эскулапы меня что, из кусочков восстанавливали? А может быть я, это совсем и не я, а клон, какой-нибудь? Хотя, нет, не может быть, я ведь прекрасно помню, кто я такой, откуда и что со мной было, а клон в память, вроде как не передается, хотя, кто его знает, с нейросетью-то? Может именно поэтому и дополнительных нейромодулей нет, что нейросеть восстанавливается почти с нуля. Ладно, память памятью, а что там с гипнограммами, что мне загружал доктор? Короткая проверка показала, что все вроде на месте, ничего я не забыл, умения и знания никуда не делись, даже более того, парочка новых активировалась. А вот это уже хорошо, особенно то, что я теперь знаю все от и до о модуле ментального управления, а не только в пределах инструкции пользователя. Активировалась и одна из гипнограмм из боевого курса, вот это меня уже заинтересовало намного больше, но мой энтузиазм быстро прошел. Пара техник из школы магии стихий, если быть точным, то магия огня, скажем так, более продвинутый вариант моего огня путешественника. Теперь я могу мысленным усилием создать небольшой огненный шарик и отправить его по заданной траектории. Характеристики этого шарика меня сильно разочаровали, и температура его совсем не велика, что-то около 600 градусов, да и скорость совсем не впечатляет, как и дальность его полета. Максимум, что я с его помощью могу сделать, это поджечь сток сена, ну или обжечь какое живое существо, в паре десятков метров от себя. Бластер в этом отношении намного более полезен. Вторая техника, это пародия на огнемет, струя огня, бьющая на 1,5-2 метра. Мечта мага, блин. Есть правда один нюанс, если верить гипнограмме, то сейчас мне доступны техники первого класса, а всего их 12, так что, может быть, со временем я и превращусь в настоящего мага, пуляющего раскаленной плазмой на десятки километров, ха-ха. Раз уж началась активация боевого курса, то надежда есть. Изучая возможности своей и своей нейросети, я вдруг обнаружил, что помимо гипнограмм и скачанных из эскинокрейсера нескольких баз, в моей памяти появилось еще около 20 самых разных баз знаний, причем в самых неожиданных направлениях и самых разнообразных рангов. Правда, вот их подборка, странная она какая-то, никакой системы, навигация 5-го ранга и тут же управление средними пустотными объектами 2-го, рукопашный бой 3-го и изобразительное искусство эпохи Агальфа 3-го, аж но в 7-м. Такое впечатление, что кто-то брал первый попавшийся кристалл и загружал мне его в сознание, преследуя какие-то свои, только ему одному понятные цели. Экспериментаторы, блин, херовые. Стоп, экспериментаторы. Писец, приплыли. Похоже, что пока я был в отключке, кто-то очень неплохо покопался у меня в голове. А если сюда еще добавить и то, что моя нейросеть была не совсем в рабочем состоянии, а именно она должна была блокировать любые попытки моего ментосканирования, то остается только выяснить, что именно местные безопасники из меня смогли вытащить и как они ко всему этому отнесутся. Вот и ожили мои страхи, превратиться в подопытную крысу. А если они узнали и о сумке, и о центре Алии, то сидеть мне в этой палате до скончания дней моих. Фестивальное настроение одномоментно рухнуло вниз. Теперь уже совсем по-другому видится и задержка с посещением главврачом, и недоступность КЭ, и отсутствие сети. Да и невозможность выйти из палаты, а может все же из комфортабельной камеры, уже не смотрится как забота о моем состоянии и попытка ограничить мое общение с кем не надо, а совсем даже наоборот. Заказывать ужин я не стал, а усевшись в кресло тупо уставился в большое панорамное окно, выходящее на лес. Никаких умных мыслей в голову мне не шло, навалилась какая-то апатия. Ладно, хоть клетка золотая, вот только надолго ли? Ничего, мы еще потрепыхаемся, нейросеть снять у местных не получится, а я почему-то уверен, что даже часть ее, вполне в состоянии, хоть частично, но оградить меня от посягательств на мой разум. А если попыток лишить меня столь полезного девайса не будет, то со временем, нейросеть вырастет все необходимое, особенно жаль последние подарки существ, вот тогда и посмотрим, кто кого. Да и пора усиленно вспоминать все, чему меня учили маги в баронстве. Жаль, что экспериментировать тут не получится, сомневаюсь, что палата не утыкана средствами слежения. Остается одно, ждать и надеяться. Все эти мысли текли как-то вяло, сам того не заметив, я провалился в какой-то транс, как бы отделившись от окружающего меня мира непроницаемой стеной, перестав быть его частью. Даже промелькнувшие где-то на задворках сознания сообщения нейросети об аварийной активации какого-то ментомодуля сияния разума и об успешном завершении его работы не заинтересовало меня, я все так же остался сидеть, полностью погруженный в себя. Из захватившей меня прострации я вышел из-за сильнейшего чувства голода, которое перекрывало даже жуткую головную боль и ноющее тело. В окне уже разгорался рассвет, а я даже и не заметил, что просидел без движения всю ночь. Не знаю, как тут насчет неурочного завтрака, поэтому решил воспользоваться имеющимся в палате пищевым синтезатором. За добавкой я ходил раз пять, и это при том, что заказывал я себе такие блюда, на которые раньше и не посмотрел бы. Постепенно чувство голода отступило, зато ему на смену пришла головная боль. Голову как будто разрывало на миллион маленьких кусочков, примерно такие же сигналы посылало и тело, ломило все, кажется, даже кости и те болят. С непроизвольным стоном я еле-еле добрался до кровати, на которую и рухнул, моментально провалившись в сон, как будто меня просто выключили. В очередной раз я проснулся, когда местное светило уже перевалило зенит. И проснулся я опять от чувства голода, хотя в этот раз оно и не было столь сильным, да и голова почти не болит, так слегка ломит затылок и покалывает виски. А вот ломота в теле не прошла, хотя немного и притупилась. Отмахнувшись от пары десятков сообщений нейросети, я опять принялся набивать свое брюхо. Тарелки с какой-то кашицей и кусками не пойми чего пустели с завидной регулярностью и пугающей быстротой до тех пор, пока я сыто не отвалился от стола. Ну вот, поели, теперь можно и поспать, шутка конечно, теперь посмотрим, о чем нам там поведает нейросеть. Ага, вызов от КЭ, а во, целых 5 запросов на связь от нашей баронессы с пшеницей медички и 2 от местной главврача. Ладно, это подождет, надо бы сначала разобраться, что за странный жор на меня напал и поможет нам в этом нейросеть. С каждым прочитанным сообщением нейросети моя физиономия все больше и больше расплывалась в довольной улыбке. Ну ничего себе девайс мне доктор подогнал. Не знаю, что послужило тому причиной, то ли мой странный транс, то ли мои мысли об безысходности своего положения, то ли глупая надежда, что когда нейросети все дополнительные нейромодули восстановятся в полном объеме, я тут всем покажу, но факт остается фактом. Каким-то неведомым образом произошла активация ментомодуля сияния разума, запрятанного в недрах гипнокурса по общему выживанию. К сожалению, данный модуль оказался одноразовым, но я очень сомневаюсь, что у меня когда-нибудь появится шанс использовать его повторно. Этот модуль, в свою очередь, запустил взрывное размножение бионанитов в моей черепушке, тем самым ускорив восстановление всех псевдоимплантов и выращенных доком нейромодулей в 1000 раз. Но и этого ментомодулю, для моего выживания, показалось недостаточно, поэтому он активировал еще и полный курс кинопрограмм по выживанию, общего направления и боевых гипнограмм, а заодно и несколько гипнограмм специального назначения. Вот теперь можно и с СБ поговорить. Я еще раз просмотрел все сообщения нейросети и, довольный сам собой, откинулся на спинку кресла, предвкушая очередной пряник от последнего, еще не развернутого сообщения. Твою мать! Что значит недостаточно ресурсов для завершения модернизации организма? Моментально выскочила подсказка. Ага, понятно. Моя встреча, точнее встреча моего бренного тельца с бронированной дверью рубки, не прошла для нейросети даром. Похоже, что ей совсем не понравились последствия этого столкновения, и она посчитала, что модификации моего скелета, мышц, внутренних органов и всего остального, проведенные доком, недостаточно и решила еще больше меня упрочнить. Ну что же, в принципе, я не против, вот только где брать для этого ресурсы и какие именно. Ладно, со временем разберусь. А пока прогресс с операцией застыл на 86% и не собирается изменяться. Теперь хоть понятно мое странное стремление к поеданию всякой гадости из синтезатора. Эта нейросеть, таким вот макаром, поставляла для себя необходимый строительный материал. По-хорошему, мне бы сейчас на пару деньков уйти в подполье, разобраться со всеми этими активировавшимися гипнограммами, проверить, как работают новые нейромодули и что вообще я приобрел, а что потерял. Но, к сожалению, боюсь, что никто мне этих дней не даст, так что придется немного отложить это увлекательное занятие и спуститься с небес на землю. Чего-то ведь хотят от меня все эти дамочки. Итак, вызов Аслане. Начнем с моей сопровождающей. Надо поставить все точки над «и» относительно моего невеликого имущества и появившихся в моей памяти баз знаний. На мой вызов никто не ответил, но уже через пару минут в мою палату ворвались две фурии. «Ты что вытворяешь, Хургов сын?» Прямо с порога наехала на меня Аслана. «Что, вот так вот сразу? Ни тебе здрасте, ни тебе до свидания, что даже не извинишься? Даже... Как почивалась, ваша милость, господин барон, не спросишь. Сразу оскорблять. А если я обижусь? Как почивалась? Как почивалась? А ты не хочешь спросить, как нам почивалась? И за что это я должна приносить извинения? Как это за что? В голове у меня шарились. Моего разрешения спрашивали. Нет. А ведь по законам вашего содружества... Проведение ментосканирования без моего согласия незаконно. Имущество мое присвоило. Присвоило. Мне как, и дальше продолжать, или этого хватит? Да какое там имущество, старый скафандр и пропотевший комбинезон. А еще мой меч, пояс и трофей из корвета Аграфов. Да из двух агарских крейсеров мне тоже, кое-что должно было перепасть. А с крейсеров твою долю прямо сюда тащить или ваша милость деньгами взять соизволит? Можно и деньгами, если в цене сойдемся. А что насчет всего остального? Да забирай ты свой хлам. Вот только, насчет трофеев, ты забрал 3 персональных из кино. Моей службе они очень интересны. Может, договоримся? Вам интересны сами из кино или находящаяся на них информация? В первую очередь, конечно же, информация, но и сами искины вызывают определенный интерес. Один мне, остальные ваши. Деньги, сочтемся. Ну что, на этом с делами закончили? Или как? Или как? Теперь будь так любезен, объясни, что ты тут устроил. А что я устроил? Спал, доел. Или ваша империя сильно обеднела от того, что я немного подзаправился. Ну так вычтите из моей доли за трофей и дело с концом. Спал и ел, говоришь, а то, что в палату никто больше 10 часов войти не мог. По всей планете объявили красный уровень опасности, а то, что центр находится на осадном положении. А я здесь при чем? Ты что, правда не понимаешь? Нет, 16 часов назад эта палата была блокирована, все системы контроля и наблюдения вышли из строя, аппаратура будто с ума сошла, потребление энергии скакнуло на порядок. Ты на связь не выходил. Я спал. Солана, пойдем отсюда, пусть Фальк с ним сам разбирается. Твои вещи доставят через 10 минут. Обе женщины, даже та, что здешний главврач, не проронившая, кстати, ни слова, бросились к дверям. И тут до меня дошло, дамочки меня боятся, да дрожи, да поросячьего визга боятся, и весь этот наглый наезд сразу после прихода, ничто иное, как попытка скрыть свой страх. Почему, как, не знаю, но я в этом абсолютно уверен. До зубовного скрежета мне захотелось, чтобы двери не открылись, чтобы они не смогли уйти. Я должен разобраться, должен понять, что именно тут происходит. И, о чудо, двери остались закрытыми, напрасно что одна, что вторая давили на сенсор, напрасно по очереди вставляли в гнездо свои ключ-карты, двери даже не шевельнулись. А у меня перед глазами появилось сообщение нейросети. Активация мента копии модуля управления. Управление псевдоискином сооружения перехвачено. А вот это уже интересно. Помнится, Алия утверждала, что данный модуль у меня отсутствует, а тут какая-то ментокопия. Надо бы выяснить, что это такое и откуда оно взялось, но времени нет. От дверей несет такой паникой и обреченностью, что аж мне самому жутко становится. Аслана, очень невежливо вот так вот прерывать разговор и уходить не прощаясь. У меня к вам еще очень много вопросов, как, впрочем, и к вам, Салана. Так что присаживайтесь и давайте поговорим спокойно, без взаимных обвинений. Глядя на меня, как кролики на удава, девушки сели в кресло. Хотя, точнее будет сказать, на кресло, потому как присели они на самый их краешек, с ровной, будто лом проглотили, спиной и трясущимися от страха, бледными губами. Лорессы, если честно, то я не понимаю вашего состояния. Вы меня боитесь. Почему? В чем причина? Аслана, разве я давал повод меня бояться? Как ни странно, но первой, более-менее, в себя пришла Салана. На секунду она замерла, похоже, общается с кем-то по нейросети. Лэр, вы отключили наш Шискин, по крайней мере он не отвечает на запросы. В медкапсулах находится почти 30 разумных и 7 из них в очень тяжелом состоянии. Если персонал центра не получит доступ к Искину, они погибнут. Я прошу, нет, я требую предоставить медикам доступ к центральному Искину. Вам мало нас двоих, зачем вам ненужные жертвы? Молодец, девочка, настоящий профессионал, не только продолжает думать о своих обязанностях, но еще и нашла в этом для своего сознания якорь, не давая ему провалиться на дно безумия. Да, конечно. Лоресса, извините, как-то я об этом не подумал. С нотками извинения в голосе ответил я медику, одновременно с этим формулируя желание отпустить местный Искин. Я все сделал правильно, нейросеть дисциплинированно сообщила, что ментокопия модуля управления деактивирована. Нет, надо разбираться с этой ментокопией, очень оказывается полезная штука. Салана опять замерла, но через секунду облегченно выдохнула и уже вполне осмысленно посмотрела на меня. «Лэр, что вы от нас хотите?» «Да, в принципе, ничего, просто поговорить. Вы же знаете, что я дикий, вот и хотелось бы побольше узнать о вашем обществе, ну и заодно понять, что вас так сильно пугает. Неужели я такой страшный? А вы смотрели на себя в зеркало?» «Ну, за прожитые годы смотрел и не один раз. Нет, вы смотрели на себя в зеркало после того, как очнулись. Нет, не нашел я здесь такого предмета, знаете ли. Так что, не было у меня такой возможности. Салана, а вашей сестре помощь не требуется. Уже нет, Через пару минут она будет в полном порядке. Нейросеть все сделает сама. Ясно. Так что там с моим внешним видом? Вроде как, две ноги, две руки, голова и уши, все на месте, все в полном порядке. Посмотрите сами. Девушка опять замерла на мгновение, а дверь в санузел превратилась в большое зеркало. Я про себя чертыхнулся, вот ведь блин, мог бы и сам догадаться. Подойдя к зеркальной поверхности, я замер. Нет, ничего страшного со мной не произошло, я даже внешне не очень сильно изменился. Ну подумаешь, чуток помолодел, лет так до 25, на вид, ну черты лица немного заострились и стали чуть более правильные, пропала небольшая горбинка на носу, а вот глаза, глаза явно не мои. Меня даже самого пробрала какая-то дрожь, стоило мне взглянуть на эти два ярко-голубых осколка льда. Энда, с такими фарами на людях лучше не появляться, недовольно подумал я, и как бы в ответ на это глаза начали стремительно меняться, приобретая свой нормальный вид, а в голове появилось новое сообщение от нейросети. Настройка параметров обновленного модуля ментального управления завершена. Доступна новая функция. Глаз Бога. Алгоритм управления зафиксирован. Вывести органы управления на интерактивную панель. Мысленно ответив «да», я повернулся к медичке. Так лучше. Намного. Облегченно ответила Солана. Ну значит давайте поговорим. Для начала, ответьте мне на пару вопросов. А потом, если смогу, то и я отвечу на ваши. Чувствую, их у вас очень много. Дождавшись согласного кивка женщины, я начал. Солана, вы как медик прекрасно знаете, что проводить ментосканирование пациента без его согласия противозаконно, поэтому я бы хотел знать, что именно вынудило вас приступить к закону и что вам удалось из меня вытащить. И не пытайтесь врать, со мной это не пройдет. Немного блефанул я. Иногда, в исключительных случаях, ментосканирование можно проводить и даже необходимо, невзирая на то, есть или нет у медика согласия пациента. Это был как раз ваш случай. Солана, вы врете. На ментосканировании настояла служба безопасности. Опустив голову, ответила женщина, украдкой бросив взгляд на уже пришедшую в себя Аслану. Аслана, неужели вам не хватило попыток ментосканирования, что вы предприняли на крейсере? Зачем вам это было нужно? У меня были основания считать, что вы не тот, за кого себя выдаете. И как, ваши подозрения подтвердились, в полной мере. Теперь я с уверенностью могу заявить, что вы не имеете никакого отношения к Малайзии. И видя мое недоумение, с усмешкой добавила, к планете, с которой вы якобы родом. Вы даже не составили себе труда узнать, как называют свой дом аборигены. А я никогда и не утверждал, что я с той планеты. Но вы называли себя бароном, бароном Десангри. Ну да, а почему, собственно, называл? Я и есть барон Десангри, герцог Диарн с планеты, а, впрочем, совсем не важно с какой именно планеты. И еще, попрошу заметить, что на этой вашей Малайзии, дворянской приставки «ди» нет, там принято говорить «тен», но вы выдавали себя за дикого. А я и есть, в вашем понимании, дикий. Ведь так в содружестве называют всех, чей мир не входит в него. Или я не прав? Ладно, не будем спорить, лучше продолжим. Так что вы вытащили у меня из мозгов. Сначала мы посчитали, что вы чужой и находитесь в содружестве в качестве разведчика, но потом мы кое-что сопоставили, я припомнила некоторые ваши слова и реакцию на мои, и мы поняли. Вы не чужой, Серж, вы древний, вы один из Джори, один из тех, кто ушел. И теперь у нас только один вопрос, вы вернулись. Или это просто ваша частная инициатива, а может вы просто захотели немного развлечься среди дикарей. Солана, если не секрет, что же такое вы из меня вытащили, что пришли к такому мнению? Женщина начала рассказывать, а я с трудом сохранял на своем лице каменное выражение. Я бы хохотал да упаду, если бы это не было так грустно. Нет, это надо же, составить свое мнение, основываясь на кусках просмотренных мной еще на Земле фильмов, никак не связанных между собой, на скриншотах компьютерных игр и подборке футуристических картин. Нет, если бы эти отрывки были более-менее цельными, хотя бы по несколько минут, тогда местные спецы все бы поняли, а так, редкие кадры, по 2-3 секунды, максимум, и все это на фоне технологических достижений самого Содружества. Признаю, ошибка вполне возможна. Вот только мне-то что теперь делать? Выдать себя за скучающего древнего, дескать, не берите в голову, я тут у вас немного развлекусь и свалю. Ну а мое немного может ведь длиться и веками, кто там через полсотни лет вспомнит, что был тут какой-то древний. А даже если и вспомнит, ну был, посмотрел, как живут потомки, да и свалил, в неизвестном направлении. Вот только дадут ли мне такую возможность, не попытаются ли грохнуть, от греха подальше. К счастью, мне не пришлось решать эту дилемму прямо сейчас. Выручила меня сама Аслана.